Бои в окружении. В окружение под Харьковом попали 5 стрелковых дивизий 57-й армии, 14-я гвардейская, 99-я, 150-я, 317-я и 351-я, 8 стрелковых дивизий 6-й армии, 41-я, 47-я, 103-я, 248-я, 253-я, 266-я, 337-я и 411-я. 2 стрелковые дивизии армейской группы Бобкина, 270-я и 293-я, 6 кавалерийских дивизий 2-го и 6-го кавалерийских корпусов, 38-я, 62-я, 70-я, 26-я, 28-я и 49-я, 2 танковых корпуса, 5 отдельных танковых бригад, артиллерийские, инженерные части и различные вспомогательные подразделения. Для деблокирования окруженных в составе Южного фронта был создан сводный танковый корпус под руководством заместителя командующего фронтом по автобронетанковым войскам Штивнева. Первоначально в состав корпуса включались 3-я, 8 КВ, 9 Т-34 и 16 Т-60 и 15-я, 20 Т-34 и 9 Т-60 танковые бригады. К вечеру 23 мая в район сосредоточения для деблокирующего удара прибывают 17 Т-34, 7 Т-60, 15-й и 2 Т-34, 13 Т-60, 3-й танковых бригад. Остальные танки отстали вследствие поломок, а для КВ отсутствовала переправа нужной грузоподъемности. По прибытии на место корпус переформировывают, исключив из его состава слабую 3-ю танковую бригаду. Вместо этого в корпусе оставляют 15-ю танковую бригаду и включают дополнительно оказавшуюся вне кольца окружения 64-ю танковую бригаду, 11 МК-2 «Матильда», 1 МК-3 «Валентайн» и 21 Т-60 23-го танкового корпуса, 14-ю танковую бригаду, 2 МК-2, 2 МК-3 и 21 Т-60 и 92-й отдельный танковый батальон, 8 Т-34, 12 Т-60. Что характерно, временное соединение нескольких танковых бригад именовали именно корпусом, хотя он не имел корпусных частей и соответствующей артиллерии и мотопехоты. Само название «корпус» становилось магическим. Помимо деблокирующих ударов, сквозь занявшие оборону немецкие подвижные соединения, в штабе юго-западного направления появлялись и более интересные варианты. Например, была идея пробиться через ослабленный фронт Чугуевского выступа. 21 мая Москаленко был даже дан приказ перегруппироваться и начать наступление к северу от Чугуева. Однако, из-за невозможности в срок сосредоточить ударную группировку, от этого плана пришлось отказаться. Поскольку от идеи пробить наиболее слабый участок фронта силами 38-й армии пришлось отказаться, 25 мая сводный танковый корпус начал атаки на внешний фронт окружения. Тем временем, внутри кольца окружения были собраны две ударные группировки для прорыва фронта изнутри. Первая группа должна была лидироваться всеми оставшимися на ходу танками 6-й армии под командованием генерал-майора Кузьмина, командира 21-го танкового корпуса. На острие прорыва поставили 5-ю гвардейскую танковую бригаду, 1 КВ, 7 Т-34 и 6 Т-60. Наступать группа должна была из района Лозовеньки навстречу ударам сводного танкового корпуса у Чепеля. Из 22 тысяч человек, которые пошли на прорыв, вышли 5 тысяч и 5 танков 5-й гвардейской танковой бригады, 4 Т-34 и 1 Т-60. Командир гвардейской танковой бригады был ранен и попал в плен. Вторую группу составили бойцы и командиры 6-й и 57-й армий, выведенные из окружения частями 23-го танкового корпуса, возглавлявшимися Пушкиным. Тем временем, позиции оборонявшихся фронтом на восток и запад соединений корпуса фон Маккензена были усилены частями 22-й, 23-й танковых дивизий, а позднее 68-й и 125-й пехотных дивизий. Кольцо окружения становилось все плотнее, боеприпасы у окруженных заканчивались. Всего к 30 мая из окружения вышли в полосу 38-й армии и сводного танкового корпуса около 27 тысяч человек. Спастись удалось немногим. Из 11 487 человек, с которыми 41-я стрелковая дивизия начинала Харьковскую операцию, из котла вырвались всего 700-800 человек. Солдаты армии Паулюса рассматривали брошенные и сожженные автомашины, повозки и танки с буквами КС на башне. Они еще не знали, что Германия утратила прерогативу на использование танков в самостоятельных подвижных соединениях. Буквенным кодом с КС обозначались машины, создававшиеся в Красной армии весной 42-го танковых корпусов. Несколько месяцев спустя именно глубокие удары танковых корпусов окружат 6-ю армию в Сталинграде.